После дебоширы были уведены прочь под конвоем из летающих роботов. Даже наручники им надевать не стали. Они шли понуро и покорно. Вряд ли их всех ждет тюрьма. Скорее всего, трое получат, как хулиганы, что-то вроде штрафа или обязательных работ по облагораживанию лондонских улиц. Но учитывая рецидивы, штрафы будут не маленькие, а работы не на пару суток. Скорее всего, это ляжет тяжелым бременем на их бюджет. Меньше средств для доната в Вирке останется. Горе-то какое. Новый гномий меч не купят или хитиновый экзоскелет. Может, кто-то и пойдет как соучастник, если не найдут деньги на адвокатов, влезая в новые долги. Но главный зачинщик за нападение с применением оружия, даже если не пришьют попытку убийства, может и на пару лет уехать в комфортабельную лондонскую тюрьму. Даже без учета того, что напали они на должностное лицо, он был не при исполнении, и они не могли этого знать. В комфортабельную тюрьму, где кормят лучше, чем питается батрак из Монголии, но переполненную индусами и пакистанцами, которые, как говорил герой одного фильма, устроят его заднице инквизицию. Аминь. А нечего лезть к человеку, когда у него крупное разочарование в жизни случилось, разбитое сердце и все такое. Прежде чем улететь, последний Бобби остановился в воздухе в полуметре от лица Гарольда. По его поверхности пробежала волна синего свечения, которая сложилась в подобие большого смайла. «Напоминаю, что вам надлежит явиться на сборный пункт в течение 7 дней, сэр», — доверительно сообщил ему бот. «Благодарю за работу», — откровенно издеваясь, сказал ему Синахара. «Без вас я бы забыл». «Понимать все оттенки интонации человеческого голоса они когда-нибудь тоже смогут», — подумал он, когда дрон улетел. Посетители бара, высыпавшие, чтобы посмотреть на арест, вернулись к продолженным занятиям. Все равно то и дело поглядывая на него через сеть, через камеры на фасаде. Он чувствовал их взгляды даже спиной. Полезная способность не только против снайперов, но и в мирном городе. Синахара и без подсказки знал, что его ждет служба. Контракт нельзя было расторгнуть сейчас без серьезных правовых последствий. Да он и не собирался. Наоборот, никогда он так не хотел оказаться в самой гуще. У него еще оставалось достаточно времени. Все дела в Лондоне были закончены. В Берлин можно не возвращаться. Животных нет. Умный дом без него проживет и даже позаботится о счетах, о покупках и о роботе, так, как он ему скажет. Синахара решил без отлагательств отправиться в клинику, тем более время подошло. Восстановительный период лучше бы провести в покое, но можно и пренебречь вредом для здоровья. Все равно жить вечно ему не светит. Имплантанты для защиты позвоночника приживаются долго, без них лучше обойтись. Конечности тоже оставить в покое. Он не будет там драться в рукопашную. Экстремальных пеших походов тоже не предполагается, для этого есть экзоскелет. Для сенсорного восприятия тоже хватило бы внешних устройств. Но вот как раз это стоит улучшить, как и скорость реакции. И просчета действий, проводимость нейронов. Но самое главное – то, что находится в грудной клетке и обеспечивает организм энергией. Хорошо бы дублировать и дополнительно защитить. Это слабое звено в устойчивости. Дублирование систем позволит лучше сопротивляться урону. От пули в голову защиты нет. Но для врагов будет неприятным сюрпризом, если его не выведет из строя то, что отправит обычного человека в морг или в кому. Например, прошивающая насквозь очередь в грудь. Хорошо бы совсем порвать с человеческим в себе. Залезть и в черепную коробку, и все там переделать. Тогда и проблема выбора и боль от осознания ошибок уйдут навсегда. Но нет, это корпус не сделает никогда. Можно поставить тот максимум, который они, в обход законов, разрешили для своих. У него есть доступ к тем вещам, которые ходящие по улицам люди не получат даже за деньги. Корпус стоит над законом. Ведь часть стран, которая его сформировала, восточное государство, придерживается идеологии о том, что власть должна быть выше любого закона, потому что она самоценна, как вещь в себе. Может, это не такая уж глупая идея, если это будет власть просвещенных, а не ретроградов. Конечно, можно было бы обойтись без модификаций. Он сам это выпросил, писал несколько прошений. Ему не навязывали. Просто у него есть объяснение для корпуса, зачем ему это нужно. чтобы эффективнее воевать и служить им, конечно. Но на самом деле это было отчасти для него самого. Даже бионический палец ему разрешили оставить. Он был ценным сотрудником. Шел дождь, пробирающий до костей тех, кто не имел от него защиты. Вот это и есть настоящая английская погода. Правда, надо помнить, что по календарю уже зима, а в декабре тут бывает и снежок, несмотря на Гольфстрим. Но такая погода лучше подходила к его настроению. Дерьмо. Если не выпить пиво из открытой им банки прямо сейчас, когда же он успел купить вторую, у колесной торговой тележки, то там останется только дождевая вода. Не очень-то приятно. Синахара осушил напиток, а пустую тару бросил за спину, не целясь и не тормозя шаг. Там, у самой стены гетто, он видел универсальную мусорную урну, до нее было 40 метров, но фокус не удался, промазал. Он мог бы вернуться за банкой, но ему было неохота. Тут и так полно мусора, хуже не станет. Австралояпонец шагал дальше, запахнувшись в плащ. И всего через 20 секунд в ушах раздался предупреждающий сигнал, извещающий о том, что он совершил административное правонарушение и нарушил 28-й пункт муниципальных правил Большого Лондона и 76-й пункт регламента поведения для граждан Европейского сообщества. Со звуком сыплющихся монет у него со счета списалось 50 глоба. Немного, потому что такое нарушение у него первое в жизни. За его спиной раздался какой-то шум. Он обернулся и увидел зеленую гусеницу с улыбающейся рожицей, выехавшую из нижней части мусорного бака. Одним броском она достигла банки, проглотила ее, втянула в себя и скрылась в своей нише. «Спасибо за содействие, гражданин. Напоминаем, что при рецидиве аналогичного правонарушения штраф будет назначен в двойном размере». «Это что-то новенькое. Раньше такого не было». «Да». Это не Индонезия. Тут помешались на экологии, биоразлагаемые упаковки, съедобные стаканчики и тарелки, биопластмасса вместо пластика и батареи из бумаги, без всякой примеси редкоземельных металлов. Но почему-то одним можно было свинячить, потому что они угнетенные, а он, видимо, недостаточно угнетенный. Он смотрел на окна 20-этажных человейников с запада от стены. Тут жили те мигранты, кто сумел как-то выбраться из нищеты. И дикости, но еще не настолько, чтобы переехать в более респектабельный район. Как говорил какой-то мудрец, которыми был богат еще старый интернет, пчела думает, что живет своей жизнью, и только пасечник знает, что на самом деле она собирает для него мед. Но чего ты хочешь от них? Они даже не млекопитающие, а насекомые. Все. Черные, желтые, белые и смешанные. Живут инстинктами и делают вид, что имеют свободу воли, внушают себе ложь, играют в свой социальный конструктор. Но на самом деле ими управляет органическая и неорганическая химия, популяционная генетика и даже физика элементарных частиц. Синахара вспомнил, как пожил несколько месяцев в счастливом городе на островах. Нет, не надо путать его с райским. Это не тюрьма, наоборот – это коттеджи повышенной комфортности, построенные на искусственном архипелаге в Карибском море из экологически чистых материалов, идеально вписанные в природный ландшафт, хотя построила его не природа, а компания-застройщик. Он арендовал один, когда в отпуске восстанавливал силы после небольшого ранения. Но вот беда. То ли логистика места подкачала, то ли цену застройщик назначил слишком высокую, спрос был низок. Спустя год после торжественного открытия, которое сопровождал грандиозный гала-концерт, после 10 месяцев тотальной рекламы в сети и обработки всех фокус-групп, были заселены от силы 10% домов. Поселок оставался полупустым. Был риск, что и эти жители уедут. Продадут жилье обратно, даже заплатив неустойку и потеряв деньги. Допустить этого было нельзя. Застройщиком было «Атслан Констракшн», дочернее подразделение Pyramid Products. Это они устроили утопию. Хотя были те еще кровопийцы, как он хорошо знал. И тогда нанятые компанией психологи решили, что новым жильцам будет тяжело выносить одиночество. И в пустых дворах и окнах были запущены голограммы. Это была огромная потемкинская деревня. Но других людей эти копии, сделанные очень искусно, без эффекта зловещей долины, не пугали, а успокаивали. А вот ему больше нравились полупустые улицы и пустые дворики. Нарисованные окна счастливых людей давили на него. Но велика ли разница с тем, что он видел в заполненных настоящими людьми городах, те же программы, те же копии? Ну и как вообще жить в этом мире, где все просчитывают выгоды, расходы и риски, в полголоса произнес Инахара, как найти себе хорошую спутницу жизни? И лучше бы он этого не делал. Приложение для знакомств, восприняв его риторический вопрос как запрос, тут же подобрало ему 10 тысяч кандидатур. Почти все из них жили поблизости или находились в барах по всему Лондону. Кого там только не было. Но что ему до них? Объявление. «Нужному и трепетному цветку нужен садовник». Пол не уточнялся. Гарольд скривился. «Нет уж, пусть его считают ретроградом, но для него пол почему-то по-прежнему имел значение». Он вспомнил, как во время службы в Рамштайне зашел по ошибке, когда ездил на выходные по Восточной Германии, в ночной клуб «Веселый тракторист», выдержанный в стилистике ГДР. В странах бывшего Восточного Блока она стала популярной с 0-20-х годов. И как сразу унес оттуда ноги. И совсем не потому, что не любил коммунистов, хотя это тоже было правдой. Нет, уж пусть лучше его считают старомодным, но ему нужна женщина, причем с вагиной. Хотя кому он врет? Ему была нужна одна, конкретная. Да, и с вагиной, но вся целиком, включая душу. Но с этим не срослось. А остальных он воспринимал просто как кусочки мяса. Многие из них приятны на вид, а может и на вкус, и на ощупь, но все это не то. Говорят, что влюбленность идентична по влиянию на мозг, подсаживанию на наркотик. Так и есть. И никакие природные или синтетические заменители ему не нужны. Отключил приложение. Заблокировал. Шел, куда глаза глядят. Игнорируя дождь и ветер, не простынет. Включил форсированный прогрев одежды. Тут было совсем недалеко, а назначенного ему времени он может дождаться и внутри. Лучше не опаздывать. Он был почти на месте. Старый фонарь бросал желтые отблески на лужи на старом асфальте. Над канализационными решетками клубился пар. Гарольд готов был поклясться, что это специально так сделано. Как и живописные мусорные урны старого образца. Даже собаки на помойке, и те могли быть реквизитом. Уж очень непохоже их спокойствие было на поведение животных. Некогда тут был деловой район со средней руки офисами. Но после кризиса 30-х годов и наплыва мигрантов его репутация испортилась. Большинство арендаторов съехали, и здания стояли пустыми. Теперь это место пользовалось дурной славой. Слишком близко к гетто. Белый средний класс отсюда почти весь сбежал. Теперь они только иногда приезжали в некоторые здешние заведения, такие как клуб «Заводной апельсин». Обычно сюда не приходили пешком и не прогуливались просто так. Впрочем, какое ему дело до белых мидлов? Он и сам не из их числа, внешне. Ему нужны конкретные услуги, которые оказывали в этом месте, а безопасность тут была на высшем уровне, ее гарантировали самые надежные охранные системы. Главным для хозяев же была неприметность и отдаленность. Такие вещи любят тишину. Секьюрити в черной форме встретил его прямо на парковке, когда открылись ворота. Он был худощав и совсем не похож телосложением на небольшой шкаф, как охранники апельсина, которые вышли, когда драка уже была закончена. Но почему-то австралояпонцу показалось, что этот один уложил бы всех тех четверых и даже не запыхался бы. «Проходите, сэр, мы вас уже ждем». Своему лицу секьюрити попытался придать заботливое выражение. Получалось плохо. Примерно как когда бультерьер пытался смотреть заискивающим и добрым взглядом. На регистратуре в стеклянном холле его встретила улыбающаяся блондинка в белом халате. Второй номер груди, скорее всего, настоящая. А вот цвет волос явно искусственный, потому что кожа слегка смуглая, как у испанцев или итальянцев, так называемый динарский тип. «Здравствуйте. Чем я могу вам помочь, господин Синахара?» «У нее легкий акцент, скорее всего, романский. Я хотел бы заменить печень. Последнее время она часто меня подводит». «Отличная идея. В этом месяце бешеные скидки». Гарольд знал, что сейчас демпинг на рынке органов, потому что бои в Южной Америке поставляют столько трупов, что даже выработку китайских ферм перекрыли. Тут же при клинике был магазин «Секонд-хенд». В соответствии с названием, там продавались запчасти, в том числе и подержанные, и руки тоже там были. «Дальше, говорят, будет еще дешевле, сэр», — улыбнулась девушка, но потом спохватилась, вспомнила об этичности и сделала скорбно-торжественное лицо. «Через неделю ожидается поступление свежего товара. Нет, все это законно. Мы не используем органы погибших при военных конфликтах». «Не рассказывайте сказки», — подумал он. «Почки, печень, сердце, легкие, поджелудочная железа и тонкая кишка». Гарольд знал, что искусственные аналоги долговечнее и давно уже нет проблемы их отторжения. Главная проблема искусственных – они дороже, если брать качественные. И уязвимы для дистанционного злонамеренного воздействия. Поэтому все главные элементы его организма должны быть биологическими. Но с биологическими, но выращенными, никаких проблем нет. Но все равно донорские дешевле. Особенно если это недобровольный донор. Нищие, жадные старики ставят себе такие. «Нет, мне это не нужно». «Новое сердце?» «Может, позже. А пока мне требуется только печень». «Операция по протоколу 8D12?» «Да, конечно». Лицо регистратора осталось бесстрастным, с такой же застывшей улыбкой, но глаза сверкнули, будто синим лазером. Этот номер был кодовым. Конечно, ему не нужна была печень. И, конечно, они уже идентифицировали его по иденту и профилю, как только он переступил порог, и поняли, откуда он. «Подождите, сэр, одну минуточку». Ждать пришлось всего несколько секунд. «Ваш специалист ожидает вас на уровне D», — объявила женщина, делая приглашающий жест рукой с идеальным маникюром. «D». Гарольд уже бывал здесь и знал, что это подземный этаж. И в этот же момент в холле открылась мембрана лифта, который поднялся снизу, будто из преисподней. Из него появилась еще одна женщина-видение, похожая на эту как клон. Поздоровалась с ним. Конечно, все европейки-блондинки на одно лицо, но не настолько же. И жестом холеной на маникюренной руки она пригласила проследовать в лифт. Синахара повиновался. Лифт понес его вместе с безмолвной провожатой вниз, в преисподнюю, и ему сразу показалось, что для минус четвертого этажа они спускаются довольно долго. Наконец, диафрагма бесшумно открылась. Медсестра таким же жестом пригласила его следовать за ней. Почему-то Гарольд вспомнил про нацистских женщин-врачей и усмехнулся. Этаж сиял мягкой белизной. Наверное, так должен выглядеть настоящий рай для аскетов и мучеников, без всяких садов. Только белое безмолвие, чтобы наслаждаться тишиной и близостью с абсолютом. Но вот то, что здесь творилось в операционных по правую сторону коридора, раю не очень подходило. Там кромсали созданное по образу и подобию, причем не чинили сломанное, а улучшали, чтобы повысить эффективность работы. Наверху находилась обычная легальная трансплантационная клиника для обеспеченных клиентов, которые хотят поменять свои запчасти в рамках закона. 5 этажей над землей, прозрачные стены коридоров, уютные палаты, светлые операционные, тропические растения, фонтаны и репродукции картин на стенах. Но на этих 4 подвальных этажах занимались совсем другими вещами. Тут украшений не было, а все было чисто, но утилитарно. Это выглядело как подпольные операционные для элитных клиентов, готовых платить большие деньги, которым недостаточно легальных проверенных процедур. Но даже это была маскировка. Там действительно проворачивались нелегальные хирургические операции и биомодификации. Но опекалось все это не русской мафией или триадами, а частной военной компанией Trinity Defense Systems, которая была дочкой корпуса, хотя об этом знали только те, кто в нем служил. И главной их деятельностью было обслуживание сотрудников корпуса, предоставление им тех апгрейдов, которые твердолобый мировой совет еще не разрешил. Некоторые – на время для последующего удаления, а другие сами распадутся в организме без следа. Третьи же будут так тщательно замаскированы под лечебные протезы и импланты, что без тщательного осмотра никто их никогда не заметит. Удобно иметь таких «друзей», находящихся за кромкой закона. Его усадили в кресло. Явно осмотровое, оно выглядело как удобный предмет домашней мебели, где можно расслабиться. Рядом не было заметно никаких приборов. И в то же время Синахара знал, что его сейчас будут сканировать. Собственно, еще на ресепшене он дал устное и электронное согласие на первичный осмотр. Поэтому второй раз его спрашивать не стали, просто поставили в известность. Загорелась надпись перед глазами. «Пожалуйста, вытяните руки вдоль подлокотников так, чтобы ладони касались красных областей». Окей. И тут же подлокотники будто примагнитили его руки, а те словно приклеились к ним. В обычных клиниках редко используют такой метод, но здесь основные клиенты – те, кто привыкли подчиняться. «Сохраняйте неподвижность в течение 3 секунд. Возможно, небольшие неприятные ощущения. Спасибо». Он сделал, как от него потребовали. Не в первый раз в жизни. На подлокотниках зажглись 2 зеленые полосы и начали двигаться от красной области вдоль его рук. Напротив запястья они остановились. Гарольд почувствовал, что кисти временно онемели. Это включилось нейроподавляющее поле. И только потом ощутил 2 легких укола, там, где находятся вены. Но боль мгновенно прошла, а крови не было вовсе. Через 30 минут руки были свободны. Он знал, что внутри него теперь находятся несколько микроботов, которые будут путешествовать по его кровяному руслу. Можно было, конечно, принять их в виде таблетки, но это было бы дольше. И вот осмотр начался. Он займет целых 10 минут, хотя по современным меркам это долго. Обычные процедуры в клиниках занимали вдвое меньше. Но за это время медботы и стационарный сканер просветят его тело на уровне тканей, клеток и органов. Кожа, волосы, кровь, все жидкости человеческого тела будут подвергнуты анализу. «Пожалуйста, оставайтесь на месте. Полную неподвижность сохранять не обязательно, но не пересекайте линии сканирования. Спасибо». Область сканирования была обозначена на полу светящимся прямоугольником, который окружал его сиденье по контуру. Своего рода прокрустово ложе в виде кресла, похожего на пилотское. Достаточно просторное, в нем можно было даже крутиться, но это было лишнее. Гарольд понимал, что незачем усложнять задачи автоматики. За это время еще одна медсестра, похожая на официантку хостес в белом головном уборе с красным крестом, вызывающим ассоциации с монахиней, предложила ему чай или кофе. От всего этого австрало-японец отказался. Наконец, осмотр был закончен, и откуда-то из лабиринта коридоров появился добрый доктор, а может, не добрый. Тот был в синем защитном комбинезоне, словно ученый, имеющий дело с бактериологическим оружием. Но Гарольд подумал, что ему лучше подошел бы заляпанный кровью прорезиненный фартук мясника. Сам он явно не хотел прибегать к восстанавливающим процедурам. Тело у него было иссушено, плечи ссутулины настолько, что на спине слегка обозначился горб, а лицо напоминало сморщенное яблоко, так что нельзя было определить возраст. Монголоидное лицо. Он улыбался, но улыбка эта выглядела как не сулящая ничего хорошего пациенту. «Вы откуда?» «Майнланд?» — спросил горбуна Гарольд, имея в виду, конечно, Чайна Майнланд. «Нет, что вы!» — кивнул доктор, улыбаясь. «Таиланд! Надеюсь, член вы мне отрезать не будете. Я на это согласия не давал». «Ну что вы! Корпус мне бы это не простил. Ведь это снизило бы вашу боевую эффективность, уменьшив мотивацию. Хотя сейчас это легко чинится. Можно даже поставить штуку внушительнее». «Не надо!» — посмеялись. Но этот чувак Гарольду не очень понравился. «А вы здоровы, как бык, сэр. Мы можем приступить к операции на грудной клетке. Шансы очень высокие. Почти 98%, что отторжение не произойдет, и вы выживете». «Это радует. Поскольку процедура новая и недостаточно отработанная, вы должны подписать полный отказ от претензий. И что, если что-то пойдет не так, ваши наследники также не будут предъявлять юридических претензий». Синахара дал это согласие, проведя пальцем по светочувствительной поверхности ретро-бланка. Зубы у трансплантолога, которому он вверял свою жизнь, были с лазоревым отливом, а шевелюра была похожа на встопорщенные иглы дикобраза, тоже синяя. Не китаец, и слава богу. Китайцы не любят японцев, даже полукровок. Хотя общие потрясения здорово сблизили власти этих стран в недавнем прошлом, когда Китай вложил миллиарды в падающую японскую экономику, а сам хранил деньги в ценных бумагах японского казначейства. Но они народы. Старые обиды тяжело забыть. Они были жуткие и не исчерпывались нанкинской резней и отрядом 731. Можно подумать, они бы с нами этого не сделали, если бы могли. Пусть расскажут, куда делось джунгарское ханство в 18 веке и кто вырезал его жителей. Но все же хорошо, что это не китаец. Он им не доверял, даже экспатам, даже потомкам эмигрантов. Иногда ему казалось, что любой из них, даже если хвалит Запад и никогда не был в Поднебесной, на самом деле как вирус работает на свою империю. Наверняка Таец получал вторую зарплату по секретным ведомостям Корпуса мира. Но Гарольд предпочел бы, чтобы этими процедурами занимались штатные врачи Корпуса в специальных закрытых учреждениях. Но идиоты-запретители спутали все карты. Сами в основном старичье, на иссушенные тела которых никакие апгрейды просто не поставятся. Поэтому считалось, что оперативники, согласные на такие вещи, действовали at their own risk, хотя за этот риск им и доплачивали. «Идите за мной!» Доктор повел его за собой по коридору с матовым освещением. А вскоре они оказались в большой операционной. Здесь он снова усадил клиента в небольшое кресло. Синахар успел только подумать, где же здесь операционный стол, когда кресло начало трансформироваться. Именно оно и было столом. Вместе со своим живым грузом оно переместилось в центр комнаты и приняло горизонтальное положение. Освещение стало более ярким. Прямо из стола выдвинулись фиксаторы. Впрочем, он об этом заботливо был предупрежден. Его глаза защитила специальная пленка. Два едва заметных укола. На лицо плавно опустилось устройство, похожее на маску или на чужого из фильма. Заиграла тихая приятная музыка. И Синахара почувствовал, как сознание начало уплывать. Похоже, наркоз начинал действовать. А значит, у него была от силы минута. Поле, подавляющее активность нейронов, для таких операций пока не использовали. Традиционное временное отключение сознания химическими препаратами было более надежным. Он вспомнил, как после первой операции по установке модификаторов рефлексов смог подбрасывать нож так, что тот делал несколько десятков оборотов, а потом, не глядя, ловить его. Это был максимально допустимый уровень. Дальше тогда даже в корпусе не разрешалось себя улучшать. Практическое применение у этого апгрейда имелось, и он отнюдь не исчерпывался метанием острых предметов или гранат. Хотя и это он делал в Индонезии. Повысилась и общая реакция на раздражители, что в боевой обстановке было важно. Теперь у него были включения, которые при обнаружении могли заставить удалить насильно. Впрочем, его положение давало ему некоторый юридический иммунитет. Формальная операция была продиктована медицинскими показаниями. Вряд ли гражданские власти смогут до него добраться. Туман подступал все ближе. Гарольд знал, что сейчас он отрубится. А еще знал, что под теньканье традиционной японской музыки ему раскроют грудную клетку и начнут копаться в его хардвер. На сленге эта операция называлась «Кровавый орел», и это было не случайное название. Синахара улыбнулся. Вспомнил, что почти такую же процедуру делали викинги со своими жертвами. Правда, у тех смертность доходила до 100%. Автоматические манипуляторы замелькали вокруг него. Они уже наносили разметку, сбривали, то есть сжигали волоски. Все, что ниже живота, было закрыто эластичной тканью из биопластика. Там они копаться не будут, как и выше шеи. А вот все остальное... Хирург стоял рядом. В перчатках, костюме, похожем на костюм работника АЭС. И действительно, надетом поверх резиновом фартуке. Похоже, это был уже другой человек. Он был сантиметров на 5 выше Тайца. Он и будет контролировать весь процесс. Вряд ли манипуляторами тот управлял силой мысли, скорее всего, глазами или движениями пальцев. А некоторые движения у тех были автоматическими. Лицо оператора было закрыто сплошной маской, так что не видно было даже глаз. Анонимность прежде всего. Наконечники манипуляторов кружили от одного ребра к другому. Их прикосновения противно холодили, но ощущения становились все более притупленными, пока они не резали, не пластовали, а только изучали, приноравливались, готовились. Сознание ускользало все дальше в страну Неверленд. Боль все равно придет, и мозг ее почувствует. Но я не буду ее воспринимать, потому что сознание будет отсутствовать. А если нет человека, то некому понимать, что боль – это страдание. Там, где нет сознания, нет и боли. Скольжение в небытие задерживалось потому, что тренированный организм был очень крепким и резистентным. Но специалист, который сочетал в своем лице и хирурга, и анестезиолога, свое дело знал. Тот посмотрел на часы, висящие под потолком. Секундная стрелка была неподвижной. Сознание защищалось от выключения и замедляло время. Костлявый доктор Смерть тоже застыл. Нет, это был тот же самый человек. Просто, видимо, ему нравилась его работа, и он перестал сутулиться, распрямился. Даже что-то насвистывал под нос. Он начал медленно-медленно поднимать руку. Да, именно ей он управлял приборами, которые резали и сшивали человеческую плоть, как дирижер оркестра. Прошло по субъективным ощущениям минут 5, но Гарольд видел, что Таец стоит все в такой же позе. Разве что пальцы руки, которыми он управлял чувствительной машинерией, медленно-медленно двигались, а в другом конце операционной, который казался отделенным целой площадью, манипулятор достал из прозрачного шкафа нечто, похожее на упряжь. Блестящий черный металл, зеленый биопластик, гибкие сочленения. А внутри тускло светился спящий пока генератор. Второе сердце. И все это носит не снаружи, это устанавливается внутрь. «Зачем они мне это показывают? Я и так знаю эти штуки. Чертовы садисты!» Прежде чем провалиться в забытье, Гарольд подумал о том, что теперь его точно не взяли бы в полет в один конец на Марс. Киборги с космическими агентствами отсеиваются сразу. И, наконец-то, отключился. Через 3 суток он вышел из клиники. Мышцы и кости еще болели, все тело одеревенело. Он вспомнил сказку Фрэнка Баума про жестяного дровосека. Его уговаривали остаться в стационаре еще на 2 дня. Но он вместо этого потребовал отвезти себя в гостиницу. Заживление проходило быстро. Там он не стал вкалывать себе стимулятор, а вместо этого быстро разделся и забрался под встретившее его приветливое одеяло. Решил выспаться. Целых 6 часов. Редкое наслаждение, которое он не часто себе позволял. Утром, он знал, будет чувствовать себя бодрым и готовым к тому, что ему предстояло. Гарольд Синахара был доволен проведенными процедурами, хотя странное ощущение потери преследовало его. Но он знал, что приобретения были важнее потерь.